«Извини», — говорит он и накрывает сковороду крышкой. «Нужно было сразу сказать, что сейчас шипеть будет. Отпусти меня, Полищук». Девушка убирает его руки, впрочем, делает это не грубо, а скорее мягко. Распустил свои грабли. Привык там у себя в школе старшеклассниц мацать за всякие места. «Витька не такой», — подает голос Максим. «Он спортсмен. Здравия желаю». В кухонную дверь протискивается мужчина в милицейском кителе и в фуражке, при виде которого Максим тут же напрягается, даже слегка привстает с места. «Гоги Барамович», — приветствует соседа Виктор. «А где Наташа? Как в театр сходили?» «Театр — это мой друг, томление разума и суета-сует, понимаешь?» «Слово понимаешь», — Гоги произносит с нарочитым грузинским акцентом, делая такой жест, будто ввинчивает вверх указательный палец, штопором. «Но лишь одно может меня примирить с Грибоедовым, это стопка коньяка с ломтиком лимона в театральном буфете. Тут вся соль в том, чтобы не дожидаться антракта и...» «Светочка, привет! А где Марина? Вас Батар искал. Проходу от него нет», — вздыхает Светлана. «Добрый вечер, Гоги Барамович. Может, хоть вы ему скажете, что я не заинтересована в сердечных отношениях прямо сейчас? Нет, это уж увольте, гражданочка». Гоги проходит на кухню и сует свой нос в сковородку, втягивая аромат жареного лука на сале. «В сердечных делах советская милиция полномочий не имеет, а имел бы, так я бы первым делом свою Наташку арестовал». «Чего?» На кухне появляется тургеневская девушка с русой косой через плечо, она упирает руки в бока. «Что ты там сказал, Зурабишвили?» «Я говорю, что если бы советская милиция имела полномочия в делах сердечных, то я бы первым делом тебя арестовал, дорогая. Потому что нельзя такой красивой быть. Украла сердце бедного джигита, это же преступление». «Ну если так», девушка сразу теряется и даже как-то меньше в размерах становится. «Вот умеешь ты меня умаслить, Зурабишвили все, хватит тут людям мешать, пошли спать. Время позднее, завтра всем на работу». В коридоре слышен далекий крик младенца. Гоги поднимает крышку кастрюли и ворочает своими усами над кипящей водой с бутылочкой и двумя резиновыми сосками. «Опять пуглджох», — роняет он. «А где Нурдин этот? Да кто ж его знает?» — пожимает плечами Виктор. «Наверное, снова в карты с дружками играет, а Самира одна с ребенком и пуглджох». «Эйчини дида модхршишевице», — качает головой Гоги и достает из кармана бумажник, вынимает 5 рублей одной купюрой и кладет на стол. «Свет, не в службу, а в дружбу. Это от меня, да. И когда же этот Нурдин наиграется?» Кстати, Виктор полез в карман и вынул оттуда смятую купюру. «Да, давайте как в прошлый раз, типа касса взаимопомощи нашего общежития. А у нас с Маринкой пока денег нет, заплата только на следующей неделе», — грустит Светлана, собирая деньги и пряча их в карман. «Но я передам Самире. Ребенку кушать нужно, а этот Нурдин...» «Чини дида модхршишевица этот Нурдин», — выражает свое мнение Гоги. «Его бы в камеру на 15 суток, да Самиру жалко, а у меня только рубль есть». «Вот», — говорит Максим и протягивает купюру Светлане. «Возьмите, ты ж не из нашего общежития», — хмыкает Светлана, но купюру забирает. «Ладно, значит, чуть больше будет. Кашу маслом не испортишь. Алтын-Гуль сегодня такая голосистая». Наташа дергает Гоги за рукав. «Ну, пойдем уже, разве не хочешь?» И она встает на цыпочки и что-то шепчет ему на ухо. Гоги расплывается в улыбке. Наташа краснеет и стремительно убегает с кухни. Гоги оглаживает усы и подбочинивается. «Я бы с вами еще остался, посидел», — говорит он. «Но обстоятельства, ГХМ обстоятельства». «Иди уже», — машет на него Светлана. «Знаем мы, какие у вас с Наташкой обстоятельства. Мало нам тут младенцев в коммуналке. Имей в виду, Гоги, я с твоим нянчиться не намерена. У меня вся жизнь так прошла. Никакой личной жизни, одна общественная. Это как в анекдоте про партийное собрание». «Каком же?» — останавливается в дверях Гоги. «А это когда партийное собрание после работы на заводе и женщины такие: у нас дети, их нужно кормить. Председатель разрешает, мол, у кого дети, пусть идут домой. Ну, они собираются и уходят, и тут председатель: Петрова, а ты куда? У тебя же детей нет». А она ему и говорит: «Так если я с вами буду так сидеть, у меня никогда их не будет». «Вах, какой пессимистический взгляд на вещи», — всплескивает руками Гоги. «У тебя на кухне 2 красавца вон сидят, выбирай любого. Только не этого, который Борисенко. А ты, Борисенко, прекращай уже драться. Ты что, маленький? В третий раз не отпустим тебя, дело заведем, будешь знать. Да я что, разводит руками Максим. И это, Гоги оглядывается по сторонам и извлекает из-за пазухи плоскую флягу. Тут чача еще осталась, по 50 грамм нарыла, не больше, чтобы спать хорошо. Витька, потом флягу верни, понял? Как не понять, Виктор уважительно принимает флягу из рук Гоги. А ты чего, посиди с нами, у меня обстоятельства, слышал же, на лице у Гоги заиграла улыбка. Род Зурабишвили сам собой не продолжится, наверное я все же за Маринкой схожу, говорит Светлана, а то обидится чего доброго. Глава 19. Уже много позже, когда Виктор сидел у себя в комнате за маленьким столом с включенной настольной лампой и, высунув от усердия язык, выводил пером буквы, в дверь поскреблись, открыто, громко прошептал он в сторону двери, не отрываясь от своего занятия. Все-таки время позднее и кричать, учитывая тонкие стенки перегородки в коммуналке, было бы невежливо. Еще всех перебудешь, а я смотрю, у тебя свет под дверью, прозвучал сзади голос. И чего не спишь, а? Он поднимает голову и поворачивается. Светлана, в белой ночнушке и с цилиндриками бигудей на голове, на ногах, коричневые тапочки стандартного класса, ни шагу назад, из мягкого плюша, стоит над ним и зевает, прикрывая рот ладошкой. Да меня комсорг в школе попросила помощь со статьей в стенгазету, написать что-то про физическую культуру, вот я и пишу, отвечает он, едва сдерживая зевоту, все же вид зевающего человек чрезвычайно заразителен, тут же челюсти сводить начинает. ХМ, девушка наклоняется над столом, изучая бумагу, и на Виктора веет сладковатым запахом ванили. Уютный, мягкий и сладкий запах. Он сглатывает. Итак, 50 грамм от Гоги Зурабишвили расслабили, а тут еще и Светка со своими запахом, а еще она так близко стоит, что он на своем лице чувствует теплоту, исходящую от ее тела. Да у тебя тут историческое исследование, а не статья. Насмешливо тянет она. Ты откуда это все выкопал? Энциклопедию в библиотеке взял почитать? Знания, Светлана Анатольевна, не пропьешь. Виктор стучит указательным пальцем себя по виску. Знания, они всегда с тобой. Думаете, что учитель физкультуры — это просто много физического здоровья и свисток с секундомером? Как бы не так, между спортом и умственной деятельностью существует прямая корреляция. И кстати, а ты то почему не спишь? Воды встала попить, а то в комнате жара. Открывай форточку. Не открывай, все равно жара, да и Маринка храпит, пожимает плечами Светлана, как бульдозер просто. У нас на стройке есть один такой, хайререр так-так-так, хайререр так-так-так, передразнивает она строительную технику. Не выспишься, время почти 2 часа, уже и не завтра вставать, а сегодня, кивает на часы Виктор. Ступай уже спать, все равно уже не высплюсь, машет она рукой, а все Зурабишвили со своей чачей. 50 грамм ему, вот кому-то после такой дозы спать охота, а у меня наоборот весь сон отшибло. Я пока у тебя посижу, а то Маринка своим храпом мне точно спать не даст. Она садится на кровать, благо комната у Виктора крошечная, и для того, чтобы на кровать сесть, не нужно никуда от стола отступать, вот просто колени согни и все. Уже на кровати небольшой деревянный стол, на котором стояли книги и настольная лампа, накрытый клеенкой, стул, кровати неработающий холодильник вместо шкафа, вот и вся мебель в его комнате. Конечно, сиди, коли охота. Виктор переходит на окающий диалект сибиряков. Токмо делали, чтобы красна девица в гостях у не такого уж и доброго молодца ночью да с телесами своими зелолипами да персями упругими, и он зевает. Зевает отчаянно, едва не вывернув себе челюсть. Ну да, ну да, скептически отзывается Светлана с кровати, сбросив тапочки и поджимая под себя ноги. Толку от тебя, Витька, как от мужчины, если ты вон так зеваешь. Знаешь же, что у нас на стройке одна экскаваторщица, когда яму под фундамент копала, ковшом что-то зацепила, и, дзынь такой, глядь, а там, хрустальный, она зевает и прикрывается рукой, хрустальный гроб, а в гробу лежит принц, красивый, глаз не оторвать. Ну, Зинка, не будь дурой, сказки то читала, с высшим образованием девка, да еще и квалификация экскаваторщика 5-го разряда, так что знает, как в таких случаях поступать нужно. Разбила она крышку гроба и поцеловала принца в засос, то есть сперва, наверное, хотела искусственное дыхание сделать изо рта в рот, а потом увлеклась. Принц тут, Светлана ерзает на кровати, садится по-турецки и опирается спиной на стену, устраиваясь поудобнее. Еще раз зевнула, принц тут глаза и открыл, продолжила она. Угу, отозвался Виктор не в попад, прописывая строки. Тем самым физическая культура является важной и неотъемлемой частью воспитания советского человека, правильного формирования тела и ума, а также верного мировоззрения в эпоху развитого социализма, отвечающего всем вызовам этого нелегкого времени. Открыл, значит, принц глаза и увидел нашу Зинку-экскаваторщицу. А она девка справная, говорят, от груди может колесную пару выжать на раз. Ну так вот, увидел, значит, ее принц и говорит, мол, красна девица, ты меня оживила своим поцелуем, а я, принц такого-то царства, и в награду за твое деяние я исполню любые три твои желания. Тут, значит, Зина потупилась, покраснела, ножкой так по земле в сторону, шкряп-шкряп, и говорит, тихонько так, а, можно, говорит, одно желание, но три раза. Тут Светлана делает кинематографическую паузу, Виктор поднимает голову от своего ватмана, ну и на третьем разе принц скончался, печально говорит она и поднимает воображаемую чашу вверх, так выпьем за наших советских женщин, которые не дали возродиться царизму. Неугомонная ты, Светка, качает головой Виктор, это, однако, ты кого-то откопала и тут же до смерти заездила, время 2 часа ночи, зануда ты, Витька, отвечает девушка, растягиваясь на кровати и зевая во весь рот, лучше бы Маринке помог, видишь, страдает девка, а я чего, удивляется Виктор, аккуратно выводя гармония между телом и духом является еще одним тезисом материалистической диалектики, применяемой на практике, внедряемой там, где социализм и диалектика стирают рамки и границы между городом и деревней, между мужчиной и женщиной, а также, как мы понимаем теперь, между телом и разумом. Цитируя Владимира Ильича Ленина, мускулистый кулак масс, ты же видел, что ее холодок обижает, ей бы нормального парня, и где я ей парня возьму в 2 часа ночи, Виктор на секунду отрывается от ватмана, да еще и нормального, я вот сам, ненормальный, был бы нормальный, не сидел за газетой, а это еще и общественная нагрузка, толку никакого, ну не у вас комсорг в школе, женщина же. Светлана закладывает руки за голову и смотрит в потолок, значит, к ней подбиваешь клинья, кобель ты, Полищук, Маргарита Артуровна и в самом деле женщина, даже скорее девушка, но она совершенно точно не в моем вкусе, Виктор снова склоняется над ватманом, и она слишком серьезная, она больше занята работой, общественной нагрузкой и чем бы то ни было, не помню, чтобы у нее был молодой человек или чтобы она на свидание с кем-нибудь ходила. Но вот, например, англичанка у нас в школе очень даже красивая, и языки знает, но она на меня и не глянет, хотя недавно интересную историю предложила, говорит, а давай сделаем вид, что мы встречаемся. Представляешь, оказывается, у нее проблемы из-за того, что красивая, молодая и одинокая, пристают. Ну то есть не просто так, девушка, давайте познакомимся, а именно вот до упора. То есть она им говорит, что она не заинтересована в отношениях, а ей не верит. Вот как может молодая девка да не хотеть замуж, такие дела. Нет, я, конечно, помогу, но вот ситуация интересная. Дурак ты, Полищук, сонно бормочет с кровати Светлана. Как есть дурак, захомутает она тебя, пикнуть не успеешь. Еще раз, кто она и кто я? Если говорить в каких-нибудь средневековых реалиях, то я вроде как младший сын захудалого барона из провинции, а она, герцогиня из царствующего дома, не по сеньке шапка. Ну и кроме того, никаких чувств я к ней не испытываю. Хотя да, она красивая, и умная, и чувство юмора у нее есть. Пикнуть не успеешь, как будешь в ЗАГСе стоять. Единственное, что радует, заставит она тебя нормальный костюм купить, а твой дурацкий, выкинуть. Ты уж на свадьбу пригласи, Полищук. Единственное, что может тебя спасти, это если она передумает, найдет себе кого-нибудь еще. Эх, ни черта вы в бабах не понимаете, хотя и бабы ни черта в мужиках не понимают. Вот, например, Самира, и чего она от своего Нурдина не уйдет, говно же, а не мужик. Пьет, играет в карты, деньги проигрывает, ее иногда поколачивает. А куда ей идти? Спрашивает Виктор, закончив свою писанину и отложив перо в сторону. Несколько раз сжал и разжал пальцы, разминая кисть. Потер запястье и поморщился. Все-таки не так уж часто ему приходилось столько писать. Она же из традиционного общества. Да, советские Узбекистаны все такое, но в далеких аулах они до сих пор как при царе Горохе жили, так и живут. Вон, кавказскую пленницу смотрела, наверное, выкуп за невесту и все дела. Куда она пойдет? Она же работать сейчас не сможет, с ребенком-то. Уж с голоду помереть не дали бы, говорит Светлана. Скинулись бы всей квартирой, помогли бы. И так она практически не на свои деньги живет, Нурдин все равно все в карты проигрывает или пропивает. Дал бы ты ему в морду, а, ведь, вот с размаху так и... Ее голос звучит все тише. В морду оно, конечно, можно. В морду, дело не хитрое. Виктор еще раз осмотрел ватман и остался недоволен трудом рук своих. Как будто чего-то не хватало. Немного подумав, он взял перо и стал рисовать вензеля по краям ватмана. Эдакий стиль барокко. Только толку от того, что я ему в морду. Я ему, а он ей. Потом снова я ему, но уже побольше. А тут уже Гоге Барановичу, сержанту милиции вмешиваться придется. А я ему еще флягу не вернул. Кстати, там еще чача осталось, может тебя для сна выпить, а то ты так до утра промаешься. Он заканчивает особо мудреный вензель и немного отстраняется. Вот теперь ватман выглядит солидно. И сама статья тоже. С другой стороны, я тебя, конечно, понимаю. Алкоголь, яд, говорит он, аккуратно промокая ватман промокашкой, чтобы чернила не расплылись. А тебе завтра, то есть сегодня, уже на работу идти. И он зевает во весь рот, рискуя вывихнуть челюсть. Ладно, думает он, завтра сверну ватман и в школу принесу. Пока пусть полежит на столе вот так. Вот и все, я закончил. Ступай к себе спать, говорит он, поднимая голову. Некоторое время смотрит на то, как Светлана тихонько сопит у него на кровати. Вздыхает, чешет себе голову. С одной стороны, как тут будить? Человек только заснул, а с другой, ему тоже спать нужно. Ты уж извиняй, Светлана Анатольевна, но в тесноте да не в обиде. Ворчит он себе под нос. Хорошо, хоть койка полуторная, да и ты не такая большая. Тип. С добрым утром. В эфире радиостанция «Маяк», бодро возвестил поставленный голос диктора за стеной. Начинаем утреннюю зарядку. Вначале, ходьба на месте. Встаньте прямо, голову не опускать, плечи слегка назад, вдохните, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прими, держим спину, товарищи. А господи, дайте поспать уже со своим проклятым радио. Пробормотал кто-то совсем рядом, и Виктор вдруг понял, что у него на животе лежит что-то мягкое, а вокруг шеи обвиваются чьи-то руки. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, подбородок выше, махи ногами. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. За стеной заплакал ребенок. Когда-нибудь я высплюсь вообще. Голос звучит совсем рядом, и Виктор поворачивает голову, ровно для того, чтобы встретиться с мутным и сонным взглядом Светланы. У нее на голове творится черте что. Вчерашние бигуди наполовину спали, и кудрявые локоны закрывали ей половину лица. А еще Виктор наконец понял, что за мягкая тяжесть была у него на животе. Светлана спала, закинув на него ногу. Как мило. Правда, мочевой пузырь едва ли не лопается, но все равно мило. Полищук, сонно поинтересовалась Светлана, а ты какого черта в моей постели забыл, хоть бы на свидание сперва сводил, бестолочь. У меня в общем тот же вопрос. Правда, в отличие от тебя я знаю на него ответ, вздыхает Виктор. Светлана вскакивает и оглядывается вокруг. Так это не сон, констатирует она и хватается за голову. Полищук, мы с тобой не. Тут же успокаивает ее Виктор. Ты просто заснула тут и все. И я заснул. Не стал будить, вставать же рано. Ой, мамочки, стыдобища какая. Светлана спрыгивает с кровати и быстро находит свои тапочки. Полищук, чтобы никому ни слова. Маринке расскажешь, убью. И, Витька, Светка пропала. Дверь распахивается, и в комнату влетает Марина, уже одетая в синюю спецовку. Где она? Ой, она останавливается как вкопанная, и у нее округляются глаза. Светка, ты, это не то, о чем ты подумала. Тут же оправдывается Светлана. Ничего не было. Скажи, Витька, не было, кивает Виктор. Я газету рисовал, а она заснула. Вот и все, Витька и Светка. Марина качает головой. У нее совершенно круглые глаза, и когда она вот так качает головой, она становится похожей на детскую игрушку, неваляшку, с такими же круглыми глазами. И качается она так же, как неваляшка, из стороны в сторону. Ты чего, Марин? Да не было ничего. Я же говорю, может, мы перенесем эту увлекательную дискуссию на вечер, осторожно предлагает Виктор, вставая. А то мне на работу пора. Ему на работу пора, а он вчера со Светкой, тихо говорит Марина и складывает ладони вместе. Вот так, не так, Маринка, ну-ка прекрати. Сюда смотри, не было ничего, краснеет Светлана. Случайно все произошло, и вообще это ты виновата. Я, конечно ты. Ты храпишь громко. Доброе утро, Виктор. Доброе утро, Светлана. Доброе утро, Марина. Здоровается с ними Леопольд Велимирович. К Ярского нужно поздравить с началом семейной жизни. Витька, а я тебя другом считал. Как ты мог? В дверной проем заглядывает Батыр. Я же говорил, что Светка, моя, в самом деле, Вить, ты хотя бы дверь закрывал, если семейную сцену устраиваешь, укоризненно качает головой Гоги. Вот что за люди, ей-богу. Ай, да пошли вы все. Взрывается Светлана и решительно уходит, громко топая ногами. Все расступаются, давая ей пройти. Виктор натягивает штаны и поднимает голову. Смотрит на всех. Что? Говорит он. Это было предсказуемо. Говорит Леопольд Велимирович. Молодость такая молодость. Вот я помню, во флоте служил. Так как-то раз довелось прикомандированным на рыбзавод быть. А там 350 женщин и двое мужиков. Представляете? Сложно пришлось, однако выдержал. Ты бы ширинку застегнул, ведь, доверительно сообщает ему Гоги. И флягу верни, она у меня памятная. Подарок. Знал бы, что вас с моей чачи так развезет, что втроем проснетесь. А я тут вообще ни при чем. Приходит в себя Марина. Я только зашла. Не, Витька, все, не друг ты мне больше, добавляет Батыр. Вот как ты мог за моей спиной таких девчонок, да еще и двоих сразу. Вы что, оглохли все, что ли? Я только зашла. Виктор Борисович, вечерком партийку в шахматы, а то больно насыщенная у вас личная жизнь стала. Глава 20. И раз, два, три, четыре. Считает он, следя за тем, чтобы все взмахивали руками в такт с читу. И раз, два, три, четыре. Все, закончили. Руки на бедра, вращение туловищем по кругу. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И-и-и. Он едва сдерживает зевок. Все же не выспался. Сперва этот Максим и его брюсли, мастерские блоки, смертельная техника Дим-Мак, тайное искусство тибетских монахов и всемирный заговор против мастеров единоборств. Вот в СССР даже карате запретили. Наверняка это заговор. И вот они вдвоем сперва на улице допоздна говорили, а потом на кухню пошли, картошку жарить. Тетя Глаша дала сало, Гоги Баранович расщедрился на фляжку с чачей, а Светлана с Мариной сами на огонек зашли. Да и потом он до двух ночи рисовал эту статью для стенгазеты, а еще и Светка пришла. И с утра рано вставать. Он прикрывает рот ладонью и зевает, прерывая счет. Кто-то в переднем рядом машинально повторяет его жест. И раз, два, три, четыре. Продолжает он, окидывая взглядом всех своих подопечных. Сегодня почему-то Яна Баринова и Лиза Нарышкина вместе со своей подругой Инной Коломиец встали в задних рядах. При этом от его взгляда не укрылось то, что Яна и Инна были бледные и с кругами под глазами. А вот Лиза вообще в темных очках в школу пришла. Все закончили разминку, говорит он. Разбились на команды. Мальчики на две большие, будете играть в футбол. Он пережидает крики восторга и продолжает. А девочки, играете в волейбол. Команды по пять человек. У нас две площадки, играем по очереди. Играем хорошо, стараемся. Будет делать отбор в школьную команду на соревнования. Какие еще соревнования? Удивляются сзади. Летние каникулы же. Соревнования будут осенью, но готовиться нужно заранее. Поднимает палец он. Лермонтович, на тебе ключ, сгоняй в кладовую за мячами. Один футбольный возьми и три волейбольных, давай мухой, одна нога тут, другая там. Уже убежал, Виктор Борисович. Рыжий паренек уносится к школе, а Виктор оглядывает своих подопечных. Мальчики сгрудились толпой, там сейчас идет процесс сформирования команд. По обычной схеме, капитаны команд или заводилы, выбирают к себе в команду по одному. Виктор только головой покачал. Эдакая система рейтинга, сразу же понимаешь, на каком месте ты находишься, выбрали в числе первых, или если сам выбираешь, значит возглавляешь местный топ-10. Но уж если выбирают в самом конце, значит в обществе уже сложился не самый лицеприятный консенсус относительно твоего умения играть в футбол. Именно в футбол, прочие заслуги сейчас в счет не шли. Никого не волнует, что ты замечательный ученик или там подающий надежды юный конструктор в кружке авиамоделирования, что умеешь стихи декламировать или там на турнике 20 раз подтягиваться не умеешь толком в футбол играть, значит и выберут тебя последним. Так что процесс разделения парней на две футбольные команды был довольно волнительным и эмоциональным. Сразу же поднялся шум и гам, кто-то махал руками и возмущался, кто-то смеялся. У девочек этот же процесс проходил не в пример тише и организованней. Девочки уже разбились на группки и в отличие от мальчиков критерии для зачисления в команду тут не имели ничего общего со спортивными достижениями. Девочки просто собирались кучками со своими подругами, Вот и все. Сперва у Виктора нехорошо ёкнуло в солнечном сплетении, он только сейчас понял, что поставил Яну в неудобное положение, у нее и подруг-то пока нет, она может оказаться одна, как тот толстый мальчик, которого выберут последним. Но, к его удивлению, Яна тотчас оказалась в компании Лизы Нарышкиной и ее подруги Инны Коломеец. Вместе с ними была еще одна девочка, чьего имени он сейчас никак не мог вспомнить, худощавая и невысокая, с короткой прической. Фамилию ее он помнил, Терехова. Имя нужно будет в журнале посмотреть. Что интересно, все четверо выглядели невыспавшимися и помятыми, неужто гуляли вместе ночью? Да ну, бред, подумал Виктор, им же по 14 лет, какие к черту гулянки в таком возрасте? Прибежал Лермонтович, и у него тут же забрали мяч и пропнули его на футбольное поле. Мальчишки тут же побежали за мячом. Волейбольные мячи распределились по девичьим командам. Девочки повернулись к нему, и он кивнул. Все-таки сильно отличаются мальчики и девочки. Первые уже убежали и уже мяч гоняют. А девочкам сперва разрешение нужно, и получилось у них три команды по 5 и 4 с Нарышкиной во главе. Пока играйте без счета, разминайтесь, говорит Виктор и подносит свисток ко рту. Издает короткую трель. Две команды уже заняли свое место на площадке, и высокая девушка в синей футболке подпрыгивает и лупит по мячу с звонким звуком. Подача в прыжке. Виктор останавливается и изучает высокую девушку. Это ростовцева Зинаида. Память реципиента не выдает ему ничего необычного, но сейчас он видел подачу в прыжке. Такую вот подачу не каждый взрослый умеет делать. Тут нужно все рассчитать и выдать волну, подгадав и прыжок, и подбрасывание мяча в воздух, и замах рукой, и самое главное, как следует прицелиться. Виктор провожает мяч взглядом. К его огорчению, тот вылетает за пределы площадки. Ну конечно, никто с другой стороны и среагировать не успел. Зинка выпендрежница, кричат из другой команды. Играй нормально, а то сама за мячом будешь бегать. Все, кричит ростовцева в ответ, поднимая руку. Больше не буду, разминка же. Тем временем от команды отделяется невысокая девочка, которая бежит за укатившимся мячом. Виктор смотрит ей вслед. Мысленно он уже вносит ростовцеву в команду по волейболу. Да, она не попала, но сама по себе подача сделана очень хорошо. То ли естественный талант у девушки, то ли тренировалась уже. Да не попала, ну и что? Попадать научим. А вот волна, которую она выдала, этому научить намного сложнее. Кстати, думает он, оглянувшись на команду Нарышкиной, четверых девчонок, которые уселись на скамейке и о чем-то тихо переговариваются. Кстати, в моем прошлом Яна играла в волейбол за школу, а тут она даже интереса не показывает. Почему бы? С одной стороны, понятно, что это прошлое, от того прошлого как минимум фактом его реинкарнации или попаданства в учителя физкультуры отличается, а с другой, с чего он взял? Вот если он сейчас подойдет и такой: «Здравствуй, Яна». Я на самом деле ни черта не Виктор Борисович Полищук, а вовсе даже из будущего, и мы с тобой будем жутко влюблены в друг друга. А потом ты от рака умрешь. Даже в этом случае не факт, что прошлое течет по рельсам, как паровоз из пункта в пункт. Она же ему не рассказывала, что у меня в школе был физрук, так он с ума сошел однажды, представляешь? Может быть, это как из того пророчества в Макбет: что бы ты ни делал, наоборот, исполняешь пророчество, и все тут. Думаешь, что никто из тех, кто женщиной рожден, не повредит Макбету, а потом выясняется, что твой враг не рожден, а кесарево сделали. Хранители судеб, джинны и всяческие кассандры обожают вот такие штучки, сделать так, чтобы человек сам себя завел в задницу жизни, а потом еще и удивился бы, да как так? Еще раз бросив взгляд на скамейку запасных, он увидел, что немного в стороне от девочек сидит мальчик в очках. Насколько Виктор помнил, его звали Михаил Сапронов. Он подошел к мальчику и остановился рядом. «А ты чего в футбол не играешь?» – спросил он. «Болит что-то? У меня освобождение от физкультуры, Виктор Борисович», – говорит мальчишка, поправляя очки. «А вы знаете, что полная аэродинамическая сила – это интеграл от давления вокруг контура профиля крыла?» «Да», – моргает Виктор. «Скажите, пожалуйста, это еще Жуковский в своей теореме вывел. Величина подъемной силы пропорциональная плотности среды, скорости потока и циркуляции скорости потока. Вот я и вывел в своей конструкции стреловидное крыло, согласно формуле, все рассчитал, вот, у меня тут все записано». Паренек вынул откуда-то смятую тетрадь и открыл ее. «Вот у меня все написано. Смотрите, Виктор Борисович, можно построить огромный летающий лайнер и вывести его в стратосферу, сделав так, чтобы он никогда не спускался на Землю, а пассажиров и грузы туда отправлять ракетами. Представляете, советский летающий город, то-то у капиталистов в Америке лица вытянутся. Это да, говорит Виктор, представляя себе вытянувшиеся лица американских капиталистов. Он оглянулся по сторонам. Парни уже вовсю гоняли мяч на поле, кто-то уже валялся на траве, держась за коленку, но на него не обращали внимания и чуть полежав, незадачливый футболист, все же встает и прихрамывая присоединяется к игре. Девочки играют в волейбол, а Зина Ростовцева еще раз повторяет свою пушечную подачу в прыжке, еще раз не попадает туда, куда нужно, а попадает в невысокую девчонку с косичками, которая издает возмущенный писк. Виктор приглядывается к ситуации, но мяч попал в плечо, так что вроде ничего страшного. Девочка с косичками встает на ноги и возмущается, говоря, что она предупреждала и что она за мячом не побежит и вообще, Зинка, ты же обещала. Зина разводит руками и бежит за отскочившим мячом. Виктор думает о том, что нужно бы потом проверить девочку с косичками, мало ли чего, синяк-то точно будет. Зина бьет по мячу со всей дури. Но это только начало. Эпоха освоения стратосферы не за горами. На самом деле в верхних слоях атмосферы аэродинамика плоскости и конвертолета меняется на, продолжает тем временем говорить мальчик в очках, тыча пальцем в свою тетрадку. «А почему у тебя освобождение от физкультуры?» – осторожно спрашивает Виктор. «В чем дело? У меня болезнь Аскутшлиттера». Гордо выпрямляется паренек. «Очень ужасная и страшная. Я не могу двигаться». «Да», – Виктор с сомнением осмотрел мальчика. «Как на мой взгляд, ты весьма энергичен». «Ладно, спрошу у школьной медсестры, что это такое. Вы лучше послушайте, что именно происходит в стратосфере, когда ковертоплан». «Извини, Миша, но я немного занят. Ты вот освобожден от физкультуры, а я нет. А я могу вам потом все рассказать. И про подводные лодки, и про атомные крейсера с пузырьковой броней. Обязательно». Виктор малодушно ретируется, встав со скамейки и подойдя к четверке Нарышкиной. «Какое доброе утро, девочки, а?» — ободряюще произнес он, садясь с ними рядом. «А вот я вчера не выспался. Совсем. Вижу, вы тоже не выспались, Виктор Борисович». Лиза Нарышкина улыбается, но улыбка у нее выходит так себе. Слабая улыбка. Все четверо, бледные и глаза прячут. «День как день», — ворчит Инна Коломеец. «Виктор Борисович, мне что-то дурно. Я пойду в туалет». Она встает, придерживаясь за плечо Лизы. «Я с тобой». Встает и худенькая Терехова. «Я тоже себя не очень чувствую». И эти двое уходят, а Виктор остается, моргая глазами. Пока Инна вставала, он успел увидеть несколько синяков. Нет, таких синяков на шее не бывает, совершенно точно это засосы. Так вот, что произошло вчера ночью. Эти четверо собрались вместе и провели ночь с какими-то парнями. Судя по всему, еще и выпили. «Так, спокойно, Полищук, спокойно, кто ты этим девочкам и какое имеешь право нотации читать? Или тем более переживать? Вне школы они имеют право хоть на голове стоять, а встречи мальчиков с девочками в таком возрасте – это нормально. Конечно, если с точки зрения ханжеской подходить, то не до 18, а еще лучше – до свадьбы. Но уж он-то сам себя помнил в эти годы, и если честно, в 12 лет тоже помнил. Разница была только в том, что мальчик 14 лет никому не интересен, женское внимание нужно еще заслужить, а вот наоборот – симпатичные девушки 14 лет будут популярны у парней от 14 до 20 лет включительно, а то и больше. Нужно с ними поговорить на тему межполовых отношений. Он попытался вспомнить, что Яночка говорила про свое отрочество и раннюю сексуальную жизнь, и только зажмурился. Яночка бывала очень откровенна и в юности набралась всякого опыта. Может быть, вот сейчас она как раз и набирается этого самого опыта. Имеет ли он право мешать ей, в том числе благодаря тому, что она была такой открытой и весьма продвинутой в плане секса, они и познакомились. Но вот сейчас, разве ему не стоит поговорить с ней насчет того, что девочке завести себе парня и заняться с ним сексом, это просто расслабиться. Это парню нужно стараться. Потому и стоит сперва подумать, а уже потом. Он бросает быстрый взгляд на Яну. Она сидит и смотрит прямо на Зину Ростовцеву, которая покачивает волейбольный мяч на ладони, готовясь к подаче. Противницы распределяются по площадке, напуганные ее серьезным настроем. На шее у Яны выделяются три отчетливых засоса. Виктор думает о том, что может быть он уже опоздал. Хотя лучше поздно, чем никогда, В этом возрасте очень многое происходит потому, что любопытно, а не потому, что хочется. Если рассказать, как все происходит и куда ведет, если подойти к этому как к уроку, без излишнего морализаторства, без осуждения и с увлекательными историями, то может ему и удастся что-то заложить ей в голову. Потому что уж очень рискованные эксперименты у нее в юности были. Он поймал себя на том, что ему неприятна мысль о парне, который всю ночь ставил Яне засосы на шее и только ли на шее. Нет, такие мысли следует гнать прочь, кто он ей. Просто учитель физкультуры и всего лишь. Он никакого права ее ревновать не имеет. И он перевел взгляд на Лизу Нарышкину. Так и есть, у нее тоже засосы на шее. Ладно, вот у него есть и повод, он не будет говорить с Яной, он поговорит с Лизой, как бы случайно. А Яна просто рядом сидит. Хм, теперь вижу, почему вы, девчата, не выспались. Небрежно замечает он, закладывая руки за голову и потягиваясь. Бурная ночь, а, Лиза, у тебя шикарные засосы на шее. Что, Виктор Борисович? Лиза тотчас застегивает молнию на своей мастерке и погружается в нее по самые глаза. «Да ладно тебе», — говорит он, — говорит, как и положено взрослому, спокойно и уверенно. «Бывает, в твоем возрасте и я бывала». «Правда», — Лиза подается вперед, — «а вы никому не скажете?» «Никому. В конце концов, я твой учитель и мой долг — учить, в том числе и жизни. Видишь ли, заполучить мужское внимание для девушки, как правило, довольно легко и...» «Неправда», — говорит Лиза, — «неправда. Вот сколько ни старайся, они обращают на меня внимание. Вот как ни старайся, что ни говори, что ни надевай. Неправда. Наверное, я некрасивая и ненужная. Что за настроение такое с утра?» «Лиза, конечно», — думает Виктор, — «ну конечно. Вчера эти четверо где-то общались с парнями своего возраста или старше. Выпили, целовались, а то и чего еще сделали. Конечно, с утра они чувствуют себя ужасно и не понимают, что это от недосыпа и похмелья, думают, что это муки совести. Хотя и муки совести, наверное, тут присутствуют, как же советское воспитание, а у меня четверо учениц все в засосах с утра, как будто героини хентай-манги ночная оргия со школьницами. Так что им нужна помощь, для начала показать, что он не осуждает и что всякое бывает, а уже потом он постарается не допустить следующего раза, как минимум, чтобы все происходило на трезвую голову и полным осознанием и волеизъявлением. Кстати, Яночка же не рассказывала, как именно она лишилась девственности. Неужели это вчера произошло? Кхм, откашливается он. Что за глупости? Ты, Лиза, очень умная и красивая девушка, да за тобой же по школе ребята табунами ходят. Все видят, какая ты. Если бы я был твоего возраста, то непременно влюбился бы. Так что держи хвост пистолетом, все у тебя будет хорошо. Правда, Нарышкина расцветает прямо на глазах, она даже свои темные очки снимает. Это правда, Виктор Борисович. Истинная правда, Лиза. Ты у нас красотка, и в твоей личной жизни все наладится. А если кто-то не видит, какая ты, то он слепой дурак, и возможно, тебе не стоит тратить на него время. Ну уж нет, подбирается Нарышкина. Я заставлю его увидеть, какая я. Вот, отличный настрой. Виктор поворачивается к Яне. А ты чего такая смурная? Не хочешь в волейбол играть? Я, наверное, тоже пойду к девочкам, говорит Яна и уходит в сторону школы. Виктор смотрит ей вслед. Нужно с ней поговорить, думает он. Но как, Виктор Борисович? Говорит Нарышкина. А чего это на нас с вами так пристально англичанка смотрит? Глава 21. Ну, рядом с ним на стол ставится поднос. На подносе обычные для школьной столовой блюда, все та же солянка и пюре с котлеткой, граненый стакан со светло-коричневым компотом. Поднос ставит на стол англичанка, она же Мэри Поппинс, опускается на стул и протирает алюминиевую ложку носовым платком, бросает на него изучающий взгляд. «Здравствуйте, Альбина Николаевна», — говорит Виктор, — «рад вас видеть с самого утра такой цветущей и энергичной. Ты мне лучше скажи, Полищук, чего ты решил?» — спрашивает она, отставляя ложку в сторону и принимаясь протирать вилку. «Помнишь, я же вчера у тебя спрашивала, это насчет прикинуться, что мы с тобой пара? Да мне в общем не составит труда», — отвечает он. «Если тебе нужно, то ради бога, у меня сейчас никого нет, так что ничего страшного. А вот ты, у тебя имидж не пострадает?» «Имидж», — она хмурит брови, — «это от английского имаги? Странный выбор слова ты о репутации?» «Ага, именно о ней». Мысленно он ругает себя за то, что не сообразил. Нету пока в словаре советского человека слова «имидж», равно как нету и имиджмейкеров или пиара. Нет менеджеров и маркетологов, много чего нет, а некоторые слова прилипли как банный лист к мокрой коже, так и норовят с языка соскочить. Имидж. А у меня, дорогой ты мой наставник по физической культуре и воспитанию, и так репутация в этом Мухосранске ниже уровня моря. Англичанка оставляет вилку в покое и прячет платок, оглядывается и машет рукой. Риточка. Мы тут, вижу. Машет в ответ комсорка и учительница по биологии. Сейчас я возьму супчика и подойду. Ну так вот, а чем это я? Ах, да, моя репутация. Вот как ты думаешь, ведь... Какая может быть репутация у красивой, но одинокой девушки в нашем Мухосранске? Репутация красивой, но одинокой девушки, недооцененной по достоинству, гадает Виктор, пытаясь ребром вилки разделить тугую, почти каучуковую котлету пополам. Да чего же ты хорошо о людях думаешь? Наверное, это потому, что в Институте физической культуры и воспитания обучался на кафедре спортивной гребли и подводного плавания, или где-то в горах, если бы ты с людьми жил. То знал бы. Кстати, именно поэтому я тебе и предлагаю такую вот авантюру. Потому что знаю, что ты не злоупотребишь и не станешь пытаться продавить меня на большее. Хороший ты человек, Полищук, был бы еще чуточку поамбициознее, так я, может быть, присмотрелась. Я довольно амбициозен, говорит Виктор. Через 5 лет я стану старшим тренером, и у меня будет право на садоводческий участок в садоводческом обществе «Металлург Колокамска», ежегодный оплачиваемый отпуск от профсоюза и право на участие в книжной лотерее от общества знания. Буду собирать полное собрание зарубежной фантастики. Карел Чапик и Ян Вайс мои любимые. А еще Станислав Лем. Всем привет. За столик с ними садится Маргарита Артуровна и сразу же вперяет свой взгляд в Виктора. О чем говорим? Виктор Борисович рассуждает о прелестях мещанства в отдельно взятом провинциальном Мухосранске. Вздыхает Альбина и заносит ложку над своей тарелкой с супом. Хочет участвовать в книжной лотерее, собирать макулатуру, копать картошку и сажать кабачки на своих 600-ках. Цветной телевизор, мотоцикл «Урал» и югославская стенка с чешским хрусталем на полочках. И полное собрание зарубежной фантастики. Поднимает вилку Виктор. Не забудь. Забудешь тут с тобой. Господи, и почему меня закинуло в Колокамск, хотя бы Рига? Она снова вздыхает и склоняется над своей тарелкой. Клянусь, я тут с ума сойду. Виктор Борисович. Ёрзает на своем стуле Маргарита Артуровна. Принес? Ну, ты же обещал. Да, принес. Вот, сейчас. Виктор тянется за своей сумкой и вытаскивает оттуда свернутый в рулон плотный лист бумаги. Вот, тут статья о пользе и месте физической культуры в эпоху развитого социализма, согласно заветам 26-го съезда КПСС. И еще немного про воспитание подрастающего поколения. Дай сюда. Комсорг тут же забирает рулон из рук у Виктора, разворачивает и задумчиво склоняется над ним, шевеля губами. Решение съезда КПСС «Физическая культура как барьер на пути тлетворного влияния западной культуры на неокрепшие умы молодежи», читает она и моргает глазами. Поднимает голову и сияет как свеженачищенная монетка. «Витька, вот можешь, когда хочешь. Отличная статья. Теперь я все успеваю. Если победим в конкурсе и выиграем видеомагнитофон, то я тебе дам его дома посмотреть, а я кассеты подгоню». Опирается подбородком на ладонь Альбина. «Греческую смоковницу там или Эммануэль. У меня есть знакомство в областном комитете комсомола. Вот везде у тебя знакомые». Слегка обиженно говорит Маргарита. «И как ты все успеваешь? И что за фильмы такие? Надеюсь, идеологически выдержанные?» «Конечно же», не сморгнув глазом, отвечает ей Альбина. Про нелегкую судьбу юной француженки, угнетаемой мужским шовинизмом и буржуазией, про то, через что приходится проходить простой девушке из рабочей среды, чтобы выбиться в люди. Вот прямо и на коленях стоять и на четвереньках весь фильм очень сочувствуешь угнетаемым рабочим массам. И это только Эммануэль, кивает Виктор. А в «Греческой смоковнице» девушка по имени Патриция бросает вызов буржуазным устоям собственной семьи и убегает из дома, чтобы начать борьбу за освобождение рабочих и крестьянских масс. Готовая на самопожертвование ради учения Маркса и Ленина, она встречается с журналистом Томом, который разделяет ее страсть к народно-освободительной борьбе и показывает ему свою готовность отбросить все обветшалые рамки и границы традиционной капиталистической морали. А это неожиданно. Альбина смотрит на Виктора так, словно видит его впервые. «Ты у нас, оказывается, человек высокой культуры. Я хожу по миру, не закрывая глаз», — хмыкает Виктор. «И уж что-что, а на народно-освободительную борьбу юной француженки Эммануэль насмотрелся. На редкость энергичная особа, и где она только не боролась с буржуазным шовинизмом и женской дискриминацией. И на Востоке, и в Африке, и в Японии настоящая Жанна д'Арк. Какие хорошие фильмы. Ребята, вы такие молодцы. Хлопает в ладоши комсорка и учительница биологии, Маргарита Артуровна. Мы обязательно выиграем этот конкурс, вот увидите. Погоди, я хлеб забыла взять. Сейчас она вскакивает и бежит на раздаточную линию за хлебом. Виктор провожает ее взглядом. «И не стыдно тебе так бедную Риту обманывать?» — говорит он, не отрывая взгляда от ладной фигуры комсорга, которая наклоняется над подносом с нарезанными кусочками ржаного хлеба. «А ну как она действительно посмотрит эти фильмы, особенно про Эммануэль? Пусть смотрит, ей полезно будет, а то скоро совсем паутиной зарастет, а ведь молодая девушка и никакой личной жизни». Только общественная нагрузка. Так можно и старой девой остаться вместе с заветами 26-го съезда КПСС. Ты лучше мне скажи, Полищук, а ты где успел такие фильмы посмотреть? Я чего-то про тебя не знаю, ХМ, ты многое про меня не знаешь, Мэри Поппинс. Я, человек-загадка. На самом деле я прислан сюда из будущего, чтобы изменить мир. В будущем мир захватит безжалостные машины, которые будут управлять людьми, заставляя их проводить время в бесплодном поиске информации, листая бесконечные страницы бесконечной ленты. Но я прислан сюда, чтобы остановить мятеж этих машин. Ты сможешь остановить мятеж роботов? Не я, и даже не ты, но наш ребенок сможет. Мы назовем его Женя. Женя-освободитель. Вот для этого на секретных базах Нинерби мне и показывали все эти фильмы про греческую смоковницу Эммануэль и Калигулу, чтобы я смог исполнить свой долг перед человечеством. В будущем люди забыли, как это, зачинать ребенка старым способом, вот я и тренировался. Так что ты предлагала мне стать парой? Виктор пытается изобразить двусмысленное выражение на своем лице, поигрывая бровями. Альбина прыскает со смеху, закатывается, держась за живот. Вы чего смеетесь? Надо мной? Подозрительно спрашивает Рита, которая вернулась к столу с двумя кусочками ржаного хлеба. Что я такого сделала? Да нет, Альбина вытирает выступившие от смеха слезы и качает головой. Нет, это у нас Витька ко мне пытается клинья подбивать, склоняет меня к сожительству и всяческому разврату. Виктор Борисович, хмурит брови Маргарита. Нельзя же так, Альбина Николаевна, уже партийная, а ты еще комсомолец вообще. Не вижу, как это мешает нашей личной жизни. Пожимает плечами Виктор. Любви все возрасты, в смысле все покорны, и партийные работники, и комсомольцы, и даже несознательные слои общества, в том числе беспартийные, тоже покорны. Вон Ромео и Джульетта даже пионерами не были и в комсомол не вступили. А я все же комсомолец и должен оправдать высокое доверие партии. Какое это такое доверие? Маргарита убирает ватман со статьей Виктора со стола. Чего это такого тебе партия доверила? Так товарищ Миронова у нас же коммунист. Она имеет право говорить от лица всей коммунистической партии Советского Союза, верно? Вот она мне и доверила. Не разочаруй меня, говорит, товарищ Полищук, это я тебе как старший товарищ говорю. А ее устами сама партия сказала. Ну я, собственно, и стараюсь. Трепло ты, товарищ Полищук, прищуривается Альбина. Вот как есть трепло. Но красноречивый чертяка, вот сейчас поддамся на твои чары, что делать будешь, в стресс впаду, честно признается Виктор. Мои планы на грядущую пятилетку никак не учитывали такой шикарной женщины, как ты. Это ж мне придется отказаться от своего садоводческого участка в ДНТ Металлург Колокамской переехать, как минимум в Ленинград. Потому что как такую женщину в Мухосранске содержать, никак невозможно. А мне тут нравится, тут красиво и люди добрые. Когда я с вами сижу, то мне кажется, что вы все-таки надо мной смеетесь, говорит Маргарита. А я серьезно. Виктор Борисович, ты же комсомолец. Прекрати Альбину Николаевну в краску вгонять. Да, внезапно соглашается с ней Альбина. Ты же видишь, что смущаешь меня своими животными наклонностями. Что за манера, сразу в кино меня тащить? Или куда ты там меня тащил? В ресторан? В плакучую Иву? Сегодня в 9 вечера? Я даже не знаю. Это так неожиданно. Он уже и пригласить тебя успел, Виктор Борисович. Прекратите немедленно. Да ладно тебе, Риточка, не сердись на него. Чтобы не ставить нашего коллегу в неудобное положение, я пойду с ним сегодня в ресторан. Но только сегодня. И не думай там себе лишнего, Виктор. Поднимает палец Альбина. Виктор в свою очередь думает, что Альбина – змея. Вот прямо хладнокровная, умная и немного, Хихикающие. Бывают ли хихикающие змеи? Если нет, то Альбина Николаевна Миронова, первый представитель этого вида. Невооруженным взглядом видно же, что она над ним потешается. Где-то там, в глубине души, если у хихикающих змей есть души. Кроме того, чтобы даму в плакучую иву сводить, это не только деньги нужно иметь, но и связи, обычно там все столики заняты. Да и стоит такое вот посещение немало, говорят, за раз можно и 25 рублей оставить, а то и все 50, на человека. С учетом того, что заработная плата молодого специалиста, учителя физкультуры составляла 85 рублей 42 копейки, плюс районный коэффициент, плюс доплату от комбината, такой вот поход вполне мог разорить этого самого молодого специалиста. Особых сбережений у товарища Полищука не было, если не считать 45 рублей на сберкнижке, так что подобная дыра в бюджете могла отправить корабль финансового благополучия молодого специалиста прямиком к сундуку Дэвид Джонса, то есть на дно, так сказать, моментально в море. Однако и нарушать игру Альбины сейчас не стоит. Вряд ли она просто так его подставляет. Она умная хихикающая змея. Это она на дачу в садоводческое общество «Металлург» Колокамска не поедет на шашлыки, а вот в ресторанах наверняка больше него разбирается, так что возмущаться он не будет. Понаблюдает, что дальше будет. Даже если это оставит его без копейки в карманах, умереть с голоду ему в коммуналке не дадут, а вывод насчет Альбины он сделает. Так что он решает подхватить игру, даже несмотря на то, что в кошельке у него мышь повесилась. Вышла из холодильника и повесилась. Значит, договорились. Откидывается он на спинку стула. В 9 вечера у ресторана. Это большая честь для меня, Альбина Николаевна. Не загордись там, Полищук. По губам Альбины скользит улыбка. В 9 и ни секундой позже. Опоздаешь, будешь один сидеть. И костюм приличный надень. Никакой спортивки. Она ГДРовская. Мастерка. Две полоски. Я не буду сидеть за одним столиком с человеком в ГДРовской мастерке. У меня фуагра поперек горла встанет. Взмахивает рукой она. В общем, смотри у меня. Соответствуй. Там и фуагра подают. А что это? И откуда у тебя деньги по ресторанам девушек водить, Витька? А я экономлю. На завтраках. Находится он. И вообще. А что такое фуагра, тоже не знаю. Вот у Альбины спрашивай. Наверняка какие-то моллюски. Альбина Николаевна. Рита поворачивается к ней, и они о чем-то там говорят, обсуждая фуагра и что цены в ресторанах безбожные и можно ли комсомолке по ресторанам ходить. А Виктор думает. Думает о том, что в его реальности Яна была в волейбольной команде, а этой нет. И даже интереса к волейболу не показывает. И что с этим делать? Нужен ли ей этот волейбол? С одной стороны, спорт — это всегда хорошо. Тело меняется, эндорфины выделяются. А командная игра и вовсе дает чувство социальной защищенности и умение действовать в сотрудничестве с другими людьми. А с другой стороны, если заниматься достаточно серьезно, на уровне профи, то такой спорт, наоборот, стресс порождает и может даже покалечить человека. В общем, вывод ясен. Нужен спорт, только в профи не нужно лезть. К черту спорт высоких достижений и все эти соревнования. Нужен любительский спорт. А значит, нужно даже не команду сформировать, а кружок. Вот, секцию. Да, и чтобы не ограничивать себя волейболом, скажем, секцию физического воспитания. Звучит не очень, но что-нибудь потом можно придумать. Скажем, воспитание физически здорового человека будущего. Это для таких, как Маргарита Артуровна. И не сильно важно, как назвать. За антисоветчину посадить не должны. Тут ведь впереди всего 5 лет и все. Кончится Советский Союз и начнется, как там звучит, китайское проклятие. Чтоб жить тебе в эпоху перемен. Да, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Унесешь мой поднос? Не спрашивает, а утверждает Альбина, вставая. Виктор кивает. Унести поднос нетрудно, а вот что делать с самой Альбиной, вот уж где вопросы встают. С одной стороны, вроде и нетрудно ему подыграть, а по факту получается, что ей время придется уделять, вон, в ресторан сводить, потом в кино, наверное, а у него своих дел валом, нужно будет с ней поговорить, чтобы вся эта демонстрация того, что мы, пара, не занимала много времени. Сходили пару раз в ресторан и кино, обозначили, что пара и все, дальше кому какое дело, может, он ревнивец, как тот же Нурдин, и запрещает Альбине в люди выходить. Бедный Витька, ты уже его запрягла. Возмущается сторонница социальной и прочей справедливости комсорг Рита. Он же еще тебе не муж. Ты же партийная, Альбина. Ты же коммунист, Петька. И пулемет застрочил снова, с пафосом провозглашает Альбина. «Ну все, я пошла, а то мои жеребцы половину школы разнесут без присмотра. Польщук, сегодня в 9 без опозданий, и оденься нормально». «Нормально я одет», – ворчит им вслед Виктор. «И чего им всем его спортивка покою не дает? Удобная же, как там у Бернса, при всем при том, судите не по платью, кто честным кормится трудом, того зову я знатью». Он переводит взгляд на Яну, которая сидит через два столика, сидит вместе со своими уже подружками, Нарышкиной, Коломиец и Тереховой. Девчонки о чем-то говорят и периодически смеются. Тихонько, в стол перед собой, не хохочут на весь зал, но все же смеются. «Здорово, что у нее и подруги появились», — думает он. «Но вот, кстати, она же обожала Роберта Бернса, а тут он от нее пока этого не слышал. Нужно узнать и вообще, ему необходимо быть рядом с ней, но так, чтобы это не вызывало лишних подозрений и не напугало ее. Если он к ней вот так подойдет и Яночка, давай дружить и держаться вместе, то даже минуя уголовный кодекс и всеобщее осуждение, это оттолкнет ее саму, напугает и оттолкнет. Вывод, нужно искать легитимный способ, а что может быть лучше, чем секция. Все-таки волейбол, начать с этого, взять ту же Ростовцеву, уж больно хороша ее подача в прыжке, взять Нарышкину, которая за любой кипиш, а куда Нарышкина пойдет, вся остальная компания подтянется и у него не будет необходимости именно Яну просить. Вот и отлично, значит, с завтрашнего дня он откроет секцию по волейболу. Он встает и составляет посуду на один поднос, ставит один поднос в другой и уносит оба на раздачу, ставит в окошко с надписью «У нас самообслуживание». «Большое спасибо, Зинаида Игоревна», — говорит он, наклоняясь в окошко. «Было очень вкусно, особенно котлеты удались». «МГМ», — отвечает ему полноватая женщина и машет на него тряпкой. Виктор уходит от окошка, размышляя про себя. «Эта Яна совсем не похожа на ту Яну, которую он знал. Ну и ладно, ну и пусть она вырастет другой. Он познакомит ее с Робертом Бернсом и покажет, как играть в волейбол, но если ей не понравится, она может выбрать другой путь. Это ее выбор, а он может лишь показать ей путь, но пройти по нему она должна самостоятельно». «Виктор Борисович, на пути у него вырастает Нарышкина. Все уже поели. Можно мы с девочками отлучимся на 5 минуточек?» «Конечно», кивает он. «И кстати, у меня к тебе разговор есть. Я тут секцию волейбола хочу открыть, будем после уроков заниматься. Хотел бы тебя пригласить». «Ой, как здорово, конечно, я за». Лиза сияет, даже ее сегодняшняя бледность куда-то исчезает. «Конечно, я буду, и девочек позову. Можно же?» «Да, можно», разрешает он и смотрит, как она убегает к своим подружкам. «Вот и решилась одна проблема», думает он, «теперь я буду немного ближе к Яне. Что же будет дальше? Как говаривал Марк Аврелий, делай что должен и будь что будет». Возможно, что и у него и у нее не так много времени осталось в этом мире, а в геологических масштабах это и вовсе мгновение. А для чего нужны мгновения человеку? Для того, чтобы прожить их. Конец первой книги.